После ужина императорский поезд выехал обратно в Петербург. До самого въезда в столицу по обе стороны императрицыной кареты скакали верховые с факелами, плясали языки пламени, неверным светом озаряя дорогу. Причудливые тени берез, колыхаясь, убегали назад. «Ваше Величество, какая великолепная картина!» — воскликнула Чеглокова. «Скорее жуткая!» — отозвалась императрица. «Тут есть что-то от Дантова ада!» У заставы факельщики поворотили назад. По новому указу им во избежание пожаров запрещалось разъезжать в городе. Через несколько дней императрица посетила дачу Шкурина тайно в наемной карете. Кучер заворочился на козлах и очнулся от дремоты, повернулся в сторону лакея, расхаживающего по мостовой. «Скоро ли, мил человек? Ведь уж ночь на дворе!» «Подожди, подожди, любезный, мы в долгу не останемся!» Лакей остановился, вынул кошелек и протянул кучеру 2 гривны. Кучер удовлетворенно крякнул, принимая монету. Достал огниво и труд, высек огонь и зажег фонарь. Потом запахнул полы кафтана и снова задремал. По улице около мостика через мойку, ведущего от летнего дворца, появилась пара. Дама была в голубом шелковом платье и в небольшой шляпе с длинной вуалью, полностью скрывающей ее лицо. Мужчина был в треуголке, надвинутой на самые глаза, и в огромном сером плаще, из-под которого выступали лишь носки ботфорт да конец шпаги. Скрипя ботфортами, мужчина подвел даму к карете. Подскочивший лакей открыл дверцу. Мужчина помог даме подняться в карету. «Видать, большие господа!» — подумал смекалистый кучер. «Знамо дело, развлекаться едут. Да вишь ты, хорониться вздумали. Ну, быть мне при деньгах!» — заключил он весело. «Пошел на Невский!» — крикнул лакей, вскакивая на запятки. Кучер взмахнул вожжами, карета покатила. Вскочив в карету, Орлов первым делом отстегнул шпагу, вынул из карманов пару пистолетов и разложил оружие на соседнем сиденье. Екатерина наблюдала за ним. «Хвалю твою запасливость, Гриша. А то давеча Чичерин докладывал мне, что по дорогам у столицы еще шалят, хоть сие и пресекается. Да ежели бы и напали, государыня, я чаем мы бы отбились. Пара пистолетов у меня, пара у Иоганна, а он у меня стрельбе обучен. При мне еще шпага да охотничий нож». Глаза Екатерины весело сверкнули в полутьме. «Дай мне твой нож, я тоже буду защищаться». «Изволь, государыня», — отвечал Орлов с одобрительной улыбкой. Он вынул нож и положил его рядом со шпагой. Государыня взяла Орлова под руку и прижалась головой к его плечу. Некоторое время ехали молча. Орлов ни о чем не думал, радуясь привычной близости этой удивительной женщины и пассивно созерцая проплывавшие мимо тусклые, колеблющиеся огни фонарей и темные силуэты домов. «Гришенька», — сказала императрица, — «мне нравится эта таинственная поездка. А тебе?» Орлов поморщился. «Ну нет», — отвечал он с нетерпением, — «к чему все это? Право чудно, что самодержавная императрица может лишь тайком видеть собственного сына. По мне, так следовало бы воспитывать Алексея безо всяких тайн. А для сего потребно отставить от цесаревича этого толстого упрямца Панина да заменить его моим братом Федором, как я тебе уже не раз докладывал, а затем всенародно объявить Алексея, кем бишь ты хотела объявить его? Ах да, родственником Романовых, князем Сицким! Да воспитывать оного князя Сицкого вместе с цесаревичем открыто, яко с братом родным. Вот и весь мой сказ». Намерения твои, Григорий, весьма завлекательны, однако же неосуществимы, — задумчиво произнесла императрица. Панин и заносчивый братец его — суть предводители сильной партии, и раздражать их было бы неразумно. Да и кем будет Алексей подле цесаревича? Братом, говоришь? Но сие невозможно, раз мы с тобой не венчаны. Тут всегда останутся недомолвки, трудные для нашего мальчика, обыкновенным придворным. Но Алексей со временем сам такого не захочет. К тому же ты знаешь, что я не люблю Павла. И у цесаревича при виде предпочтения, оказываемого мной Алексею, неизбежно возникнет ревность. Посему я полагаю, что Алешу лучше воспитывать в тени».